Глава 47. Клятву на крови Люция принесла сразу, как смогла вызубрить слова. Почти в полночь. Брак с магистром Телем был назначен на следующее утро. Обмен клятвами в храме проходил без меня. Я в ускоренном темпе формировала багаж для кармана Люции. Тетушки мага уже не было во дворце. Грей нашел ей отличное спокойное место у пожилой вдовы. Оккупировав учебный класс, я до вечера учила ее готовить самое примитивное. Попутно рассказывала о содержимом багажа, а сама закручивала банки с мясными и молочными консервами. Багаж удалось восстановить почти полностью. Из личных вещей Люция забрала не так и много. В следующий день потратили на закупку остальных предметов. Посуды, одежды на двоих, специи, чая и прочего. Вместе с нами ездил магистр Тель, так как одежду и обувь, кроме походных костюмов, пришлось покупать и на него. В его багаже, как и у всех мужчин, кроме Энзе, хранились оружие, инструменты и рыболовные принадлежности. Мне показалось, что они с Люцией поладили. Во всяком случае, пару раз я видела, как они обменивались взглядами и улыбались друг другу. Но дел было столько, что особо присматриваться мне было просто некогда. Нужно еще было восстановить набор семян. Благо, когда делали пробные упаковки карманов, я заставила всех составить подробнейшие списки. Теперь список покойной леди Доры меня очень выручил. Хорошо, что девушки не слишком отличались фигурами. А обувь Люции мы приобрести успели. Ее ступня была на размер больше. В дорогу мы выдвинулись вовремя. Подробные маршруты были разработаны давно, ехали мы налегке, снаряжение и походная одежда ждали нас в лагере гвардейцев. Их отправили в чужих карманах заранее. Наша с Греем поездка протекала достаточно приятно, мы много болтали, в промежуточных городах ходили в кафе, ели сладости и смеялись, иногда чуть лихорадочно понимая, что это последние беззаботные дни. В одном из маленьких городков, перед ночлегом в гостинице, даже успели сходить в местный театр. Ужасно нелепая пьеса с претензией на трагизм изрядно повеселила нас. Как-то неожиданно получился трехдневный отпуск от списков, учебы, разговоров, выяснений и согласований. Мы чувствовали себя школьниками, сбежавшими с уроков. Что будет дальше, не знал никто. У последнего портала нас уже ждала коляска. Возле барьера никто не селился. Более того, последний портал провесили специально для нашей экспедиции. Хотя и стоило это безумно дорого. Но прямо к барьеру его было не вывести, и стоял он, портал, практически в чистом поле. В дороге мы протряслись еще почти 6 часов. Точнее, дороги как таковой не было. Местами были просто вырубленные кусты, старые просеки. В мягкой почве колеями отпечатались колеса телег и колясок, что проехали до нас. Мы приехали последними. Остальные находились здесь уже от 1 до 3 дней. Лагерь гвардейцев напоминал муравейник. Стояли большие палатки. Часть из них занимали солдаты и офицеры. Часть была приготовлена для нас. Чуть в стороне рабочие возводили первые дома. Здесь будет поселение, когда барьер снимут. И все это происходило на фоне гигантской стены мутно-молочного цвета. Что-то вроде очень густого тумана. Только войти в него было невозможно. Туман пружинил и выталкивал. И гвардейцев, и рабочих приходилось менять раз в 2 недели. Барьер давил на людей, вызывал головные боли и бессонницу. Именно поэтому здесь и не было ни одного поселения крестьян. Профессор Зерп уже ждал нас. Под временным навесом стояли крупные массивные кони. Жеребцы беспокоились. Им не нравилось количество соперников. Кстати, про ветеринарию никто и не вспомнил. А ведь конь тоже может заболеть. Ну, теперь в любом случае поздно. Полевая кухня работала круглосуточно. Мы перекусили с Греем и отправились отдыхать. Завтра, в полдень, будет прорыв. Завтрак был совсем поздний. Через 2 часа выходить. Не помню, что мы ели. Помню только, что к чаю Грей неожиданно достал из кармана плитку отличного шоколада, и мы съели ее пополам. Ну, почти пополам. Он улыбался и, отламывая от своей доли, скармливал мне кусочки с орехами. Профессор устанавливал какое-то магическое оборудование. Издалека это было похоже на несколько тренок, каждую из которых венчал крупный кристалл. В центре, в воздухе, висел огромный молочно-белый шар. Мы переоделись в стеганые костюмы. У каждого за спиной висел удобный небольшой рюкзак с вещами и обедом. У мужчин на поясах крепились сабли, мечи и кинжалы. Каждый из них весь год тренировался с этим оружием. У женщин просто хорошие и удобные ножи. К каждому седлу запряженных коней были привешены по 2 мешка. Там, со связанными лапами, лежали курица и петух в одном, гусь и гусыня в другом. «Готовы? Поторопитесь, время!» Профессор тоже нервничал. Мы выстроили коней в затылок друг к другу. Гвардейцы подали нам толстую веревку с петлями по бокам. Женщины держались за нее левой рукой, мужчины — правой. Такую штуку я видела в каком-то старом-старом еще советском фильме. Там воспитательница переводила через дорогу группу детей-дошкольников. Бросить веревку несложно, но в тумане так меньше шансов потеряться. Профессор активировал кристаллы. Из каждого ударил луч света. Все они соединились в центре, в одной точке, и белый шар оказался в перекрестии лучей. Он начал вращение, ускоряясь с каждой минутой. Даже появился какой-то ноющий противный звук. В это же время стена тумана, у которой мы стояли, стала окрашиваться пятнами в разные цвета. Пятна вращались и вызывали головокружение. Грейс командовал: «Всем закрыть глаза!» Следующая команда прозвучала от профессора: «Вперед!» И мы дружно тронули поводья.